Слово сказать, зима в том году выдалась холодная и малоснежная. В окрестностях Томска и Колывани сугробы едва ли не до подола тулупа доставали, а в Барабинской степи того меньше. Присущий этим местам ветер сдувал снег, кое-где даже оголяя промороженную землю. Этот природный феномен вкупе с резко увеличившимися стадами у местных скотоводов, по-видимому, и вызвал вспышку агрессивности волчьего племени. Не могу не упомянуть о, собственно, охоте, превосходно организованной братьями Ерофеевыми. И раньше, в другой жизни, и после довелось мне участвовать во многих вылазках за трофеями. Однако же ни прежде, ни потом не случилось больше столь интересного, целиком и полностью меня захватившего противостояние человека и дикого зверя. Выписали из южных киргизских степей целую свору тамошних собак с их поводырями. Полагаю, к тому же, Куперштоху это нетрудно было сделать, учитывая то поистине огромное по местным меркам количество скота, которое каинские евреи скупали у степных инородцев, чтобы загрузить увеличивающееся производство консервов. Но, тем не менее, у жителей будущего Северного Казахстана уже тогда существовали две основные породы собак. Тобет — суровые охранники, лохматые псы размером со взрослого барана, способные в одиночку задушить матерого волка, и тазы — гладкошерстные гончие среднего роста, предназначенные исключительно для охоты. Изредка, не больше чем однажды на 100 щенков, рождаются тазы особенного характера, охочие до зверя. За чашкой вечернего чая у костерка, вшитым из шкур шатре, старшина киргизов седой Абди-Жалар рассказывал легенду, будто бы эти особенные собаки, кумай-тазы, рождаются не от обычных сук. По его словам, а если не заглядывать в щелочки хитрющий глаз, особенно ловкий, обладающий исключительным обонянием, дерзостью, силой и отвагой, кумай-тазы появляются из яйца собаковидного гуся, итакас. А вот то, что погибшие в схватках псов, проявивших исключительную самоотверженность и отвагу, хоронятся поистине генеральскими почестями, это истинная правда. Ради одной из таких, отдавших всю себя людям, целый день отогревали кострами землю под могилу. Я же говорил, что волки в ту осень превратились в настоящее бедствие. Александр Андреевич Каллер, старший ветеринар, докладывал, что, возможно, волки наряду с лисами еще и бешенство в округе распространяют. И одного этого подозрения было уже довольно, чтобы подписать серым санитарам степей смертный приговор. Волки редко меняют свои логово. Опытные охотники знают, что в одной и той же норе в удачном месте могут рождаться несколько поколений щенков. И естественно, что эти места, так сказать, прописки зверей были отлично известны туземцам, как и возможные пути бегства, наиболее удобное положение стрелков и овраги, которые удобнее было всего переградить тенетами, крупноячеистыми, в голову волка величиной, сетями на крепких опорах. Седым от мороза и прижимающегося к земле дыма, ранним утром, оставив дам и не интересующихся кровавой забавой господ в лагере, мы сели на лошадей. Еще предыдущим вечером каждый, изъявивший желание принять участие в охоте, выбрал для себя будущую роль. Следовать ли ему за загонщиками, своры с поводырями, или ждать на номерах, пока визжащие от ярости псы не выгонят волка под выстрел? Честно скажу, хотелось и этого, и этого. Сердце пело в предвкушении лихой погони, хотя я искренне сомневался в своей способности на всем скаку попасть в серую тень за 100 шагов впереди. Куда практичнее и эффектнее было бы точным выстрелом поразить загнанного под ружье волка. Однако ж выбрал я все-таки седло принцессы. Едва представил себе, как стану хвастаться меткостью, пока хирург будет ампутировать обмороженные по локоть руки, дурно стало. Верхом, конечно, тоже прохладно, однако же не настолько, как стоя на одном месте. Завыл, зверем заорал, доезжачи, изображая переярка двухлетка. До логова большой, голов с дюжину стаи было еще далеко. Охотники опасались, что старуха-волчица сможет уловить у подражателей чужие неволчьи нотки, тогда непременно уведет стаю в другое место. Киргизы подняли тазы к себе на седло, а более крупных тобетов на крепких поводках потащили к тупикам, огороженным тенетами, оврагам с крутыми откосами, где волчий вопрос должен был решиться окончательно. Абди-Жалар собирался накинуть свору чуть не на само логово. Опасался, что азартные тазы могут погнаться с другими зверями, зайцем или лисой, если спустить их на землю раньше. Я с Родзянко, снова шуба нараспашку, несколько гвардейских офицеров, полудюжина конвойных казачков с молодых предстали. Наше время придет, когда доезжачий накинет свору, когда киргизы станут вопить пуще американских ирокезов и улюлюкать, когда стая, разбитая на части, порскнет в разные стороны. Это тоже очень важно. Разбить стаю, не дать вожаку принять на себя свору прямо на логове, пожертвовать собой, тем самым давая возможность прибылым, годовалым, переяркам, двугодовалым уйти от гона. За столетия противостояния волки отлично изучили своих главных врагов. И вот гон начался. Волчью стаю сразу довольно удачно раскололи на три части, и, соответственно, разделилась собачья свора. За самой маленькой, всего три голенастых длиннолапых волка-подростка, поскакала пара киргизов, по словам Абди-Жалара, особенно искусных в метании аркана. Обещали ту троицу приструнить, то есть связать и живьем притащить в лагерь. За второй, которую повел матерый волк-вожак, поскакали офицеры с саблями в руках. Делаю чести, Ядрешкин корень. Еще по пути из Томска успели пари заключить, что способный волка зарубить на скаку. Ну и мы с Николаем Васильевичем и казаками за третий, самый многочисленный, ведомый, хитрый, опытной волчицей-матерью. Взревели охотничьи дудки, извещая номера, что пора скинуть теплые меховые варежки, браться за ружья. Наш осколок стаи серыми тенями, по пятам преследуемый гончими, мчался по дну лога, а мы, чтобы кони не переломали себе ноги поверху. Гон только начался, звери еще не выдохлись, и мы даже верхом сильно отставали. Стрелять через головы собак в таком положении бессмысленно. Только и оставалось, что следить краем глаз за доезжачим и скакать. Круг. Суворова водила стаю на укрывшихся стрелков. Один выстрел, другой, порыв ветра, взметнул, закрутил облако остро воняющего серой порохового дыма из низины, и сразу стало видно, что ни одна из пуль так и не попала в цель. Серые метелки их волчьих хвостов скрывались за поворотом оврага. Мы вылетели на пригорок и осадили разгоряченных погоней лошадей. Следовало убедиться, что свора сумеет завернуть серых на второй круг. Какими бы ни были наши кони, скакать галопом часы напролет без опаски запалиться они не могут. Да и стоило ли начинать эту охоту, если ценой станет здоровье драгоценного четвероногого транспорта? Туда! Позабыв о величании, прохрипел бородатый доезжачий, взмахнул рукой и рванул своего низкорослого киргизского конька. Благо, больше не нужно было выжимать из лошадей все силы. Уже скоро мы, подобрав поводья, спустились в один из многочисленных оврагов и спешились. Подбитые нежнейшим соболем варежки полетели на снег, и сквозь тончайшую кожу перчаток я почувствовал леденящий холод металла своей безотказной спенсерки. Слева от места, где была расположена очередная группа номеров, послышалась частая стрельба. Там стояли томские охотники, которым я ради эксперимента и рекламы карабинов выдал несколько новейших осколок, причем в многозарядном, кавалерийском варианте. Я только успел подумать о том, что нужно не забыть поинтересоваться мнением матерых лесовиков о новом оружии, как четыре оставшихся с сукой матерью переярка, растянувшись в линию, выметнулись чуть ли не прямо на нас. Я вскинул ружье и придавил курок. Рядом, опустившись на одно колено, палил Родзянко. Над головой бухали 13-миллиметровые калибрами конвойные казаки. Пижонили, даже из сёдел не слезли. Пронзительными рубинами сверкнула на солнце алая кровь. В какой-то миг страшные легендарные звери превращались в неряшливые, изломанные куски окровавленного меха. Нервы последнего подопечного матерой волчицы не выдержали. Он так, что хвост выгнулся на бок, что называется, с заносом, свернул в отросток оврага и почти сразу беспомощно забился в растянутых поперек сетях. А вот сама матриарх поступила совсем по-другому. Каким-то чудом проскользнув между кровожадными свинцовыми пчелами, она развернулась и кинулась прямо на нас. Я, честно говоря, затрудняюсь сказать, что стало бы с нами, не будь у нас в руках многозарядного оружия. Все стреляли по одной цели, и все равно волчица почти сумела до нас добраться. Даже когда тварь, вытянувшись во всю длину, уже мертвой скользила по снегу, я ждал какого-то подвоха. И не возражал, когда один из казаков, твердой рукой направляя испуганную лошадь, подъехал к трупу и ткнул в волка пикой. — Сдохла бесячья трышка, ваш бродь! — весело воскликнул. — Как есть сдохла! Ну, что сказать? Конечно, это небольшое приключение нельзя назвать чем-то уж эпическим, что ли. Однако же нужно признаться, руки подрагивали еще минимум с полчаса, и дело было совсем не в морозе. Казаки сноровисто упаковали тела волков в мешки, привязали к седлам, и вскоре были вновь готовы сопровождать нас с губернатором. Тем более, что нужно было скакать на подмогу моим бравым гвардейцам, пока именно у них дела обстояли хуже всех. Собственно, все, чего до нашего появления в их лагу офицерам удалось достичь, это ранить одного прибылого и насмерть зарубить собаку. После чего киргизы, расстроенные потерей дорогостоящего имущества, высказали все, что думают о криворуких, которым зря доверили настоящее оружие, и увели свору в лагерь. Гвардейцы в запале пообещали сразу после победы над волками заняться вконец охамевшими народцами, но, слава богу, до взаимного смертоубийства дело не дошло. Пока горе-охотники спорили, стая разделилась и порскнула в разные стороны. И что самое интересное, сам вожак убегать не стал. Лег на снег метрах в двухстах, высунул язык, казалось, не мигая, разглядывал спорящих людей. Эх, сплюнул доезжачий, упустили. Суки! Штуки три переярков, пара ваш съедств. А этот, поинтересовался я. Гвардиуш хорошенько погрела с хлебным вином из вместительных фляжек, мечтала скорее о продолжении банкета, чем охоты. У меня тоже здорово замерзли руки в тонюсеньких лайковых перчатках. Варежки куда-то подевались. Но я прекрасно понимал, что хотя бы вожака нужно было дострелить. Ян-то вот сейчас тенетами обложим, да и затравим волкодавами. Так оно и случилось. Круг вооруженных сетями загонщиков быстро сузился до размеров цирковой арены, потом внутрь запустили двух хрипящих, роняющих пену с клыков от ярости киргизских тобетов. Странные, притворно медлительные и тяжелые, с вывернутыми наружу ушами эти великолепные собаки за считанные секунды доказали свою славу волчьей погибели, причем, собственно, в бою участвовал только один пес из пары. Второй, убедившись, что врагов, кроме окруженного сетями матерого вожака, больше нет, немедленно улегся. А второй, в несколько длинных тяжелых прыжков, добравшись до цели одним стремительным броском, перекусил волчаре шею. Никакого противостояния не получилось. Все сразу собирались. Лошади устали. Собаки, выпростав длинные узкие языки, валялись на снегу. Гвардейцы обнимались и лезли целоваться к угрюмым киргизам. Родзянко уж откровенно замерз, едва с дубами не стучал, и даже офицерской фляжкой не помогала. Да и у меня уж пальцы ничего не чувствовали. «Сюда, ваша светлость!» — позвал меня к мертвому вожаку один из охотников. Тут же ловко вскрыл брюхо волк. «Мы это завсегда, как мороз за пядины кусает, таковы не побрезгуйте. тут же сунул руки в парище на крепчающем морозе разрез. Быть может, и невместно тайному советнику стоять рядом с простым охотником на измазанном кровью снегу и греть руки в требухе только что убитого зверя. Только тогда мне было плевать. Выбор между высокой вероятностью отморозить руки и отогреться, хоть едким экзотическим способом, очевиден, не так ли? Меховой трюх сползал на глаза, и мне как бы не было приятно держать руки в тепле, пришлось эту проклятую шапку поправлять. Не мудрено, что несколько капель, не успевшей свернуться волчьей крови, попали на лицо. Вот так и вышло, что когда мы, наконец, остановили коней в лагере, я выглядел настоящим мясником. — Вас кровь, Герман! — с искренней тревогой в голосе вскричала Надя, вышедшая встречать охотников. — Вы ранены? — Нет-нет, — поспешил успокоить я жену, неловко спрыгивая с принцессы. — Со мной все благополучно, это кровь наших трофеев. — Не пугайте так меня больше, — быстро шепнула графиня, пряча лицо у меня на груди. — В моем положении нельзя волноваться. Я открыл рот. Должно быть, не помню, хотел что-то сказать, пошутить, да так и замер с приоткрытым ртом, как сущая деревенщина на сельской ярмарке. Призабавнейшее, наверное, было зрелище, тайный советник с глупейшим лицом. Безжалостная память сохранила еще одну примету той охоты — кровь. Я хотел крепко-крепко прижать к себе, ставшую вдруг драгоценной жену, да вспомнила перепачканных волчьей кровью перчатках. Обнял, конечно. Неловко получилось, неправильно, запястьями, и навсегда запомнил, как сыпалась свернувшаяся и высохшая на перчатках бурая масса, отшелушиваясь на сгибах, как уносил колючий морозный ветер эту кровавую пыль моего прошлого. Как в несколько секунд три волшебных слова «я стану отцом» и изменили меня и мое отношение к миру больше, чем десятилетия прожитой жизни. Шутка ли, я вдруг стал все чаще ловить себя на мысли, что задумываюсь о будущем? Не о завтрашнем дне, даже не о том, что будет через год, это мелочи. При обыкновенной для этого мира скорости жизни год — это исчезающая малая величина, а на мелочи я не разменился. Нет, я стал думать о грядущем для всей страны. Господу было угодно, чтобы среди миллиардов жителей планеты вдруг появился человечек, которому, пусть и в общих чертах, основными вехами, известно будущее. Страшная газовая и танковая Первая мировая, полностью разрушившая три империи, подорвавшая могущество еще двух и создавшая повод для Второй Великой войны. По сути, родившая империю новую, молодую, агрессивную, уверовавшую в свою за океаном неуязвимость. Революция. Ужасная гражданская, умытая в крови осколки империи. Развал, разруха и беспредел, после которых даже тирания, культ личности 37-й показались чуть не рай. К февралю 17-го моему сыну, а в том, что родиться сына был абсолютно уверен, с генетикой не поспоришь, будет около 50. Наверняка у него уже самого будут и дети, скорее всего, внуки. Мои правнуки. И что, какую страну, какую судьбу я им оставлю? Ту, в которой агитаторы найдут благодарных слушателей, или где для великих социальных потрясений просто не найдется повода? Заметьте, я больше даже не рассматривал варианта о собственном невмешательстве в историю. И помыслы мои больше не ограничивались Сибирью. Необходимость кардинальных перемен перед угрозой благополучие потомков, пусть по крови и не моих, Герочкиных, маленьких еще нерожденных Лерки, и все равно моих, выстроенных в чистилище, заслуженных честным трудом уже в этом новом для меня старом мире. Я отдавал себе отчет, что история уже изменилась, что на престол уже не взойдет мягкий, нерешительный Николай Кровавый, что, скорее всего, на трон сядет потомок Дагмара и мой. Или Никсы, не так уж и важно. Это будет уже другой человек. Большой вопрос какой? кем его воспитают, и есть ли шанс как-то приложить к этому руку. Много, слишком много мест, где требовалось приложить руки. Что бы я прежде ни делал, как бы ни старался, не сомневаюсь, ни мои соратники, ни Николай при всем их родении о державе и не задумывались о нуждах простого люда. Страна должна быть великой, кто бы спорил, но как? Миллион туда, сотню тысяч сюда. А что половина передохнет в дороге, так бабы еще нарожают. Крестьянин ли мастеровой, не более чем статистическая единица? Я же имею в виду что-либо действительно кардинальное, а не укрытое за виртуальным понятием благочиния, что сейчас в ходу. Землю крестьянам, человеческие условия труда рабочим, мир народам, ядрёшкин корень. Большевики знали, чем, какими лозунгами завлечь уставшую от бестолковой говорильни толпу в свою утопию всемирного коммунизма. Но кто сказал, что нельзя обустроить империю, не проливая моей крови? Земли, что ли, у нас мало? Или так уж сложно принудить хозяина завода по-человечески относиться к работникам? Мир! Так хочешь мир, готовься к войне. А у меня, если в памяти покопаться, можно много чего-нибудь эткого, неожиданного откопать, неприятного для врага. Минометы, например. Ничего ведь сложного. Или танки. Формулу отравляющих газов я, естественно, не помнил. Дык, а химики-то на что? Боевые отравляющие вещества — это ведь концепция, пока еще недоступная для нынешних генералов, а потому не вызывающая интереса в лабораториях. Флот, опять же. После уже от любопытства, вызванного настойчивыми расспросами великого князя Константина, посмотрел я изображение наисовременнейших английских и французских броненосцев. Тогда только понял, в какой опасности находился, рисуя на листах крейсеры и дредноуты. Эзоп писал, морские инженеры отказывались браться за проектирование таких кораблей. И только его, царского брата, давление принудило их приступить к работе. А что будет, когда первый, обогнавший в свое время на 50 лет корабль, сойдет со стапелей? И где в этой новой, неведомой истории мое место? Откуда, из какого кресла я смогу готовить страну, наследство для моих детей? И можно ли влиять на политику и экономику империи в Сибири сидячи? И что делает с этим сумасшедшим Родзянко, моим преемником, шныряющим по морозу в распахнутой всем ветрам шубе?